Глава 16. Модный приговор. Часть 2. Катя и в комбинезоне смотрелась убойно, а уж в платье и подавно. Она, кстати, единственная носила более-менее приличный наряд, относительно длинный и с открытыми плечами. Остальные предпочитали мини и супер-мини. Правда, разрез у Дашковой начинался от бедра, хорошо показывая стройную ножку. Кашлянул я. «Привет. Если она ждет от меня извинений, пускай дальше ждет. Не окажись у меня щита и кирпича, сейчас вполне мог лежать в земле». «Квиты?» — вдруг спросила она, протянув мне руку. «Квиты?» — согласился я, пожав ее, и буквально спиной ощутил раздражение Батовой. «Ревнует?» «Надеюсь, без обид?» — добавила Екатерина. «Без обид?» «Она нравилась мне все больше и больше. На вид простая девчонка. Глядишь, подружимся». «Так, народ, рассаживаемся!» — скомандовала Голицына. Вот тут случился небольшой конфуз. Я оказался единственным, кто пришел с эльфийкой, и ее нахождение за одним столом со всеми вызвало определенные вопросы. Особенно, как оказалось, неприятно это было Разумовской и Булатовой, которые вслух не возмущались, но на их лицах и так все было написано. Голицына снова вмешалась, быстро успокоив девушек. «Меня посадили между Викой и... Дашковой». Валанта скромно примостилась рядом с Батовой, напротив нас устроилась Голицына, Вяземская и Потемкин. Причем не нравился мне взгляд, который периодически бросала на меня Лена. Слишком ехидный и вредный, сразу видно, пакость задумала. «Я наслышана о вас, Кирилл», — тем временем обратилась ко мне Катя, как она просила ее называть. «Правда, сама она почему-то выкала. От кого, если не секрет?» — удивился я. «Вы сейчас модная тема для разговоров в дворянских салонах», — тихо произнесла девушка, немного наклонившись ко мне, и я ощутил приятный цветочный аромат духов. «Угу! Я сразу представил себе эдакий пушкинский салон, красавицы в бальных платьях, мужчины во фраках, чтение поэм вслух. Блин, какая хрень в голову лезет!» «С чего это вдруг?» — решил тем не менее поинтересоваться. «И что обо мне говорят?» Честно признаюсь, был удивлен. «Известность впереди меня бежит? Странно. Или это все Голицына треплется? По шустрости языка Лена переплюнула всех знакомых мне дворян. Для начала в детстве у вас произошла ошибка с определением магического коэффициента, и теперь вместо 14 у вас единица. Все верно?» «Ну да». Не стал я спорить с очевидным фактом про себя, спрашивая, стоило ли так светиться. «Вот видите», — рассмеялась девушка. «Такое редко, когда случается. Вы всех заинтриговали, а люди всегда любят интриги и тайны». «Не знаю», — фыркнул я. «Никаких тайн точно нет, тем более интриг. Простая ошибка, с кем не бывает». Именно так вдруг поддержала меня Вика, которая, как выяснилось, слушала наш разговор. Я лично проверяла. «Виктория, как вас?» «Батова», — вежливо напомнила ей девушка. «Батова, что-то знакомое. Вроде ваш род лабораториями владеет», — задумчиво произнесла Катя. «Тогда понятно». «А-а-а!» — она радостно улыбнулась. «Вспомнила, откуда вас знаю. Именно вы нашли ошибку у Кирилла в коэффициенте». «Блин, интересно, какой коэффициент у Дашковой? Жаль, видеть не могу». «Подними уровень и сможешь видеть. Немного осталось». «Немного — это сколько?» «Молчишь?» «Ну, как всегда. Нет, чтоб сразу сказать». «Дамы и господа!» — раздался громкий голос Голицыной, которая, судя по всему, окончательно вжилась в роль тамады. «Предлагаю поднять наши бокалы за победителя сегодняшней гонки Кирилла Строганова. Пусть он еще не вошел в золотую сотню, но, думаю, этот момент не за горами». Девушка весело мне подмигнула, напоминая о споре с ее отцом. На мне скрестились практически все взгляды присутствующих, и я ощутил себя не в своей тарелке. Вот зачем привлекать ко мне столько внимания? Голицына что, специально? Встретившись с моим, мягко говоря, недобрым взглядом, Лена вздрогнула и подняла свой бокал. «Ну ладно. Раз так, надо бы тоже наполнить свой». Прекрасно изучившая мои вкусы Валанта проследила за моим взглядом и быстро вернулась с бутылкой вискаря. Судя по циферке 32 на этикетке, весьма недурственного. Его мне и налила эльфийка. После того, как все выпили, соседка вновь начала донимать меня. Хотя надо отдать ей должное, делала она это весьма деликатно. А потом меня просто огорошили. «Кирилл, я хотела вас пригласить на свою вечеринку. Вместе с Викторией. Она же ваша девушка?» — вдруг заявила Катя. Я буквально почувствовал, как сидящая рядом Батова конкретно напряглась. «Угадали? Она моя девушка. А что за вечеринка?» — поинтересовался я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более безразлично. «У меня в особняке соберутся близкие друзья. Посидим, поговорим, выпьем, потанцуем. На следующих выходных, в субботу. Вы придете?» Ее голубые глаза, казалось, смотрели мне в душу, а я вот пребывал в сомнениях. «Близкие друзья. 30-е место в списке, возможная невеста наследника престола. Голицына и Воронцова точно не входили в ее круг, разные весовые категории. Наверняка там будет вся верхушка золотой сотни. Нужно ли мне светиться перед ними?» «Не факт. Пока я не подготовлен для перехода на следующий уровень. Или пора уже птенчику распустить крылья? Видимо, моя заминка не осталась незамеченной». «У вас какие-то сомнения?» Немного удивленно поинтересовалась Дашкова. «Она-то поди полагала, что я начну прыгать от счастья». Я покосился на Батову и понял, что если откажусь, она не просто расстроится, а будет убита подобным фактом. И чего я сомневаюсь? Какая, по большому счету, разница? Не съедят меня там. Хотя лучше сразу прояснить один вопрос. Заодно и заминку спишем. «А как вы к нелюдям относитесь?» — осторожно поинтересовался я. «Что значит «как»?» Сначала не поняла Дашкова, но потом бросила взгляд на скромно сидевшую Валанта и улыбнулась. «Нормально мы к ним относимся. Я не люблю ортодоксальных расистов. Сейчас это не модно. Можете считать, что мы используем взвешенный подход. Приходите с вашей эльфийкой». После этого меня толкнули ногой под столом, и эта нога принадлежала Батовой. «Ох, сдается мне, зря мы все это затеваем. Ох, зря». Но я согласился, и мне сообщили, что со мной свяжутся и сообщат время и место. Постепенно мы как-то ненавязчиво перешли к более неформальному стилю общения. Отчасти это было из-за меня, так как перед третьим тостом, который мы должны были выпить за его императорское величество, Романова, я уже слегка поплыл. Вискарь забористый оказался. Хотя я вроде и пил, как все, а быстро что-то по мозгам дало. Скорее всего, из-за моей дурацкой привычки пить до дна, покуда остальной народ тянул один несчастный бокал крохотными глоточками, а я вот взял и предложил Дашковой прямо в лоб выпить на брудершафт. Девушка слегка прифигела и подзависла. Я уже собирался зажмурить глаза, готовый получить заслуженную пощечину, но Катя меня удивила. Она вдруг улыбнулась, и в ее глазах запрыгали бесенята. Мы с удовольствием выпили, и я насладился сладким вкусом девичьих губ. Целоваться она умела. Главное, что наш довольно долгий поцелуй остался незамеченным, если не считать Вику и Валанта. Батова, судя по всему, пребывала в шоке, а вот эльфийка только незаметно одобрительно подмигнула. Сама же Дашкова, после поцелуя, который я сопроводил легким и незаметным изучением девичьего тела, стала какой-то задумчивой. Ну а потом то ли Вяземская, то ли Голицына предложили идти на местный танцпол. Я горячо поддержал идею, душа требовала подвигов. Так мы всей дружной компанией отправились танцевать. Вообще в клубе была весьма странная планировка. Чтобы попасть на танцпол, нужно было спуститься на минус первый этаж. Зато там нас ждала большая площадка с вращавшимися над ней переливающимися шарами. Музыка. Я так и не удосужился разобраться в местных группах. Как-то не до того было на фоне происходящих событий. Играла обычная танцевальная музыка, мало чем отличавшаяся от моего мира. На танцполе зажигали десятки парней и девчонок. Ну и мы, понятное дело, решили оторваться на полную. За исключением Валанты. Она отказалась наотрез, и я, купив ей коктейль, оставил ждать на табуретке у бара. Хотя, на мой взгляд, с ее эльфийской грацией и пластикой она бы тут танцпол порвала, но, увы, взгляды местных жителей кардинально отличались от моих, и я решил не провоцировать лишний раз. Мы с Викой и остальными присоединились к танцующим. У меня вдруг появилось стойкое ощущение, что нифига я сейчас не в другом мире, а в родной Москве отжигаю в каком-нибудь клубе. Но взгляд, брошенный на опустившую глаза в пол, осторожно цедившую коктейль Валанте, она, походу, была единственной эльфийкой в клубе, быстро объяснил мне, где на самом деле нахожусь. Ну, попрыгал и подергался минут 15, после чего решил завязывать, как пел один из моих любимых рок-музыкантов, извергать долю пота в дискотечный смрад. И покинул танцпол, отправившись к всем усолившей свой бокал Валанте. Захотелось тоже промочить пересохшее горло и заодно составить компанию эльфийке. Дойти до цели не получилось, так как путь мне перегородил Семен Милославский собственной персоной. Блин, у меня судьба теперь встречаться с соперниками по гонке. Ладно, Голицына не предупредила, что Дашкова придет. Та сама приперлась, если верить словам Лены, которую я быстро расспросил по пути на танцпол. Но этот-то что здесь делает? «Какая неожиданная встреча», — заявил тем временем бывший соперник. «Я и не знал, что вы здесь сегодня». Он бросил взгляд на танцпол, на котором продолжали зажигать наши девчонки, на пару с Потемкиным и Распутиным, а потом повернулся ко мне. «Отмечаете победу?» «Вроде того», — пожал плечами. «Хочешь присоединиться?» «Нет», — улыбнулся тот. «У меня вообще-то тоже своя компания. Смотрю знакомый, думаю, дай подойду. На самом деле у меня первое поражение за 2 месяца. И где? На низкорейтинговой гонке. Хорошо в зачет золотой серии не идет. Талантливый ты. Обращайся, если какие-то проблемы будут». Он протянул мне визитку, которую я после секундного раздумия взял. «В жизни всякое бывает. Чем черт не шутит, пока Бог спит?» Мы вежливо раскланялись с новым знакомым, и я, наконец, добрался до своей эльфийки. «Ну как ты?» — спросил, присаживаясь рядом и заказав себе пиво, или, как его здесь называли, ирландскую воду. Сделав глоток, оценил качество. До Гроблинского не дотягивало, но тоже вполне достойное. «Все хорошо», — улыбнулась она в ответ. «Еще коктейль?» «Нет, спасибо, я...» Договорить ей не дали. Рядом со мной на крутящуюся барную табуретку опустился какой-то здоровенный мужик. Вернар Игубов. Возраст 40 лет. Уровень 45. Наемник на контракте рода Оболенских. «Ого! Система подогнала мне очень полезную информацию. Спасибо, дорогая!» «Интересно, а он знает, что я просек его принадлежность к роду Оболенских? Не факт. Будем вести себя, как ни в чем не бывало. Посмотрим, как пойдет. По идее, драка намечается. Проблем-то подраться нет, но не в клубе же. Зачем портить праздник? Попробую по-тихому грохнуть кого-то из их верхушки, чтобы отстали». «Слышь, лошара!» — вдруг произнес Вернар. «Вали отсюда! Мы с твоей эльфийкой поговорим. Пускай обслужит нас как следует. У меня тут кабинет есть отдельный, как надоест, отпустим. И не рыпайся. Пусть ты и дворянин, но не из тех, из-за которых поднимут кипиш». Позади растерявшейся Валанты приземлился еще один кадр, похожий на Вернара, как 2 капли воды. «Брат-близнец, что ли?» «Савелий Каврилов. Возраст 42 года. Уровень 45-й. Наемник на контракте рода Оболенских». «Да нет, не брат. Наверное, чудеса пластической хирургии». И тут до меня наконец дошел смысл предложения, высказанного этим дебилом. Каким чудом я удержал над собой контроль, не знаю. Зато вдруг понял, как меня нереально бесило покушение на мою собственность. Да и вообще, в прошлом я был гораздо спокойнее и вообще не амбициозным. «Даю 1 минуту свалить», — прошипел в лицо Вернару. «Если нет, то пеняй на себя. Ноги тебе точно оторву». «Ах ты!» «Понятно. Диалогу у нас не получится. И как назло, народу вокруг хватает, но выхода-то нет». Тем более я заметил, что сидевший за Валанты Савелий уже начал распускать руки. Заметил, как сжавшаяся эльфийка явно готовилась дать сдачи нахалу. Ну, мля, все. Пришлось опередить ее. Если она ответит и, не дай бог, прибьет идиота, как потом все это разруливать? Мне-то ничего не сделают, а ей... Первый удар кулака вошел точно в подбородок посмевшего коснуться моей эльфийки. Наверное, я слегка перенервничал и не рассчитал силы, так как четко услышал громкий хруст. Противника, который сидел, развернувшись спиной в полоборота к танцполу, просто снесло, и он, прокатившись по мраморному натертому до блеска полу, ускользнул куда-то в темноту. Решив не останавливаться, развернулся и следующим ударом вырубил Вернара. По какой-то странной случайности мой кулак угодил ему опять же в подбородок, и я им тоже хорошо так хрустнул. Только вот полет второго врага получился не совсем удачным. За его спиной сидел народ, и он снес их как кегли, образовав на полу своеобразную кучу малу. Следом застучали выстрелы. Меня резко сдернули на пол, причем вместе с Валанте, а сверху посыпались куски битого стекла, перемешанные с алкоголем. Я почувствовал ветерок, прошедший над головой, и на меня рухнул поток осколков. Музыка затихла, раздались отчаянные женские крики. Осторожно приподняв голову, я встретился с глазами полноватого белобрысого парня. Дмитрий Распутин. Возраст 25. Уровень 32. Похоже, именно он сдернул нас с Викой из барных стульев, чем, скорее всего, спас жизнь. Блин, наши девчонки! Вика! Все с ней нормально. Рядом со мной из тени материализовалась Торви. Я вывела с танцпола тех, с кем ты сидел. Они сейчас в вашем зале, где вы квасили. А это кто? Она прищурилась и оценивающе посмотрела на белобрысого парня, лежавшего рядом со мной. «Он нас спас», — коротко ответил я. «И кто-то вообще сказал, что будет за нами присматривать?» — хмуро уточнил я. «Ну, ты жив, босс, это главное. У меня все под контролем. Те идиоты с пулеметом заняли очень неудобную позицию». «И если бы не Дмитрий», — возразил я, — «они бы с этой неудобной позиции нас положили». «Прости, босс». «Решила, что ты сама себе позаботишься, и спасла зеленоволосую. В следующий раз тебя буду». Я только закатил глаза и махнул рукой. В принципе, Торви была права. «Я маякнула местным охранникам, ща штурм смотреть будем», — сообщила мне гоблинка. «Пара стрелков вон за диджейским пультом залегла». И действительно, выстрелы стихли, в зале наступила тишина. Лишь вращавшиеся под потолком шары крутили цветовую мозаику на опустевшем танцполе. Большая часть народа, которая не успела свалить, так же, как и мы, залегла. Я пригляделся и увидел черную громаду того самого диджейского пульта. В зал тем временем ворвалось пятеро накачанных мужиков в форме, вооруженных короткими автоматами, напоминавшими мне небезызвестный израильский УЗИ. Надо признать, что им хватило лишь беглого взгляда на живописную картину вокруг, чтобы разобраться, что к чему. Действовали они вполне профессионально. Прежде чем вновь застучали пули, все пятеро оказались на земле. «Сдавайтесь!» — выкрикнул один из них. «Сейчас прибудет полиция! Вы окружены!» В ответ из-за диджейского пульта вылетела граната. Я обеими руками прижал Торви и Валанта к земле. Распутин практически одновременно со мной повторил то же движение, однако вместо ожидаемого взрыва раздалось шипение, и по полу начал стелиться густой белый дым. Вновь застучали выстрелы, не давая охранникам поднять голову, и спустя несколько минут стихли. Блин, похоже, граната была с каким-то усыпляющим газом. Торви быстро предупредила нас, что приближающийся дым имеет магическую природу. Я приподнял голову и активировал купол отчуждения, который полностью нейтрализовал усыпляющую составляющую газа, на вкус оказавшегося обычным паром. Вскоре все вокруг нас спали, кроме меня, девушек и Распутина. Из-за пульта показались темные фигуры. На мгновение вышел за пределы купола, задержав дыхание. К ним сразу устремились три металлические и три огненные собаки. Я решил перестраховаться и действовать наверняка. Горе-убийцы ничего не успели сделать. Мои песики в полном смысле воплотили в жизнь фразу «порвать, как тузик, грелку».